Интерпретация самосознательности. Сознание относится к эволюционирующим качествам. Оно появляется у души с момента ее одухотворения и первоначально ощущается ею как осознание себя в окружающем пространстве обособленной единицей. Это то качество, которое в бесчисленном множестве вещей позволяет ощущать свое «я», отделенное от всего прочего, и позволяет осознать себя редкой, единственной и неповторимой индивидуальностью. Все это осмысление и чувствование себя невозможно без наличия осознания у индивида. У некоторых низких форм, как, например, растений, насекомых, бактерий, присмыкающихся и так далее, самосознательность отсутствует. Даже у человека на первых стадиях развития оно тоже отсутствует. Но по мере прохождения реинкарнаций и нарабатывания внутренних качеств морально-нравственной основы и развития мышления, оно начинает формироваться в отдельную функцию. По мере развития личности, первичные ощущения себя как обособленной формы перерастают в качество сознательности, а затем самосознательности. Чем больше познает индивид и чем больший жизненный опыт приобретает, тем шире становится его сознание. За стадии развития он приобретает самые разнообразные качества, формирует свой характер, а это все в свою очередь формирует его сознательность. Растет сознание индивида, растет и его сознательность, как способность серьезно и с пониманием относиться к любому делу и своему окружению. Сознание и сознательность находятся в прямой связи и с определенной стадии развития переходят в качество самосознательности. То есть, можно сказать, что самосознательность является более высокой стадией качества, чем сознательность. Сознание индивида позволяет осмысливать жизнь в более или менее глубокой сути. Но при наличии сознания индивид может не обладать никакой ответственностью, поэтому встречаются люди совершенно глупые. То есть наличие сознания не говорит еще о том, что индивид умен. А вот когда мы говорим о сознательности, то подразумеваем уже более высокую стадию развития человека. Сознательность базируется на сознании и является следующей стадией его развития. Наличие сознательности у индивида подтверждает наличие у него других высоких качеств – ответственность, серьезность, порядочность, справедливость и другие. Самосознательность является еще более высокой ступенью развития сознательности. Оно включает в себя уже не только осознание себя, но и мирового континуума, происходящих в нем вечных процессов, а также осмысление себя не только как индивидуальности, оторванной от всего и ни с чем не связанной, но как части мирового объема. А поэтому появляется новое осознание себя и своего строения с позиции развития в своих тонких конструкциях вечных процессов. Но разберем подробнее это качество. Самосознательность является всеобъемлющим качеством личности, ибо зависит от всех прочих наработок души. Множество приобретенных качеств характера создают его в многообразии своих оттенков. Почти все поступки индивида проходят через осмысление, поэтому важную роль в создании качества самосознательности играют качества, накопленной матрицей сознания и подсознания. Хотя матрица сознания содержит временные, неустойчивые качества, но они в любом случае влияют на самосознательность личности, тоже придавая ей временный окрас. В этом случае то, что личность осознает, допустим, в зрелом возрасте, после частичной деградации в старости, может уже не восприниматься. Она способна изменить свою точку зрения на тот же самый предмет или теорию с течением времени, так как меняется ее сознание. Временные качества улетучиваются, и сознание качественно трансформируется. Поэтому в течение одной жизни сознательность индивида способна претерпевать изменения. В противовес этому матрица подсознания с постоянными качествами формирует устойчивое качество сознательности как степени понимания, а следовательно создает основу для самосознательности. Самосознательность можно назвать общим качеством по отношению к частным, так как его слагают все качества, приобретенные индивидом за предшествующие стадии развития. Приобрел ли человек способность музыканта, познал ли законы построения космического корабля или торговые отношения между людьми, все откладывается неповторимым штрихом на формировании его сознания, а значит и самосознательности. На характер человека влияют любые энергонакопления, но поскольку разные типы энергий слагают композит души, то и самосознательность зависит от ее композита. Накопления формируют качество. Качество – характер индивида, а характер влияет на сознательность и самосознательность, придавая им исключительность и индивидуальность. Внутреннее содержание влияет на многие качественные характеристики личности, в том числе и на самосознательность. Каждое качество души придает ему свою неповторимость и обособленность. Вся совокупность накоплений души слагает самосознательность личности в ее индивидуальных оттенках. Понятно, что самосознательность одного индивида отличается от самосознательности другого индивида даже в том случае, если они принадлежат одному уровню. И тем более, данное качество будет отличаться у индивидов, принадлежащих разным уровням. С повышением уровня развития индивида в самосознательности все больше начинает проявлять себя морально-нравственная сторона личности. Чем выше уровень индивида, тем ответственнее он за свои поступки и за все происходящее вокруг. Участие в различных ситуациях заставляет индивида либо руководствоваться морально-нравственными правилами, либо нарушать их. Абсолютно все ситуации идут через морально-нравственные законы общества. Поэтому, выполняя их, индивид соответствующим образом строит себя. Законы внешнего мира переходят во внутренние закономерности действий души. В книге «Философия Абсолюта» мы писали об этом. Исполнение морально-нравственных законов приводит к наработке душой энергий соответствующего качества. И когда они, качества, приобретают автоматизм действия, это значит, что законы из внешнего мира перешли во внутренние закономерности души. Поэтому исполнение законов мира с соблюдением морально-нравственной основы способствует формированию их внутри личности, что способствует ее переводу в положительную иерархию Бога. Неисполнение законов нарабатывает противоположные качества души, ведущие индивида в отрицательную иерархию дьявола. Таким образом, исполнение моральных законов общества приводит к особому построению ячеек матрицы подсознания и формированию законов внутри личности. Неисполнение и нарушение их приводит к формированию противоположных качеств личности. С повышением уровня индивида происходит нарастание количества закономерностей, перешедших из внешнего мира в его внутренний режим. Поэтому растет самосознательность и все прочие высшие качества. Так как все индивиды проходят через морально-нравственные законы, то к высшему уровню в них формируется высшая мораль. Поэтому высокая личность всегда высоко моральна. Это та закономерность, которая связывает воедино закон и качество души. Невозможно быть высшим, положительным и аморальным. Аморальность присуща только низким уровням. Даже в отрицательной иерархии действуют свои законы, которым подчиняются отрицательные индивиды. И они еще в большей степени, чем положительный индивид, не имеют права их нарушать. Так что, уклоняясь от исполнения законов одного качества, положительного, индивид попадает под влияние законов другого качества, отрицательного. Но если сравнить поведение отрицательных личностей, разных по уровню, то оно существенно отличается. Высшие отрицательные личности ведут себя совсем не так, как низшие, и не прельщаются на те грязные удовольствия, которые тех увлекают. Высокая самосознательность на высших уровнях иерархии присуща и им, хотя они не проходят через морально-нравственные законы. Чтобы отрицательная иерархия существовала, ее индивиды должны подчиняться тем законам, которые обеспечивают ее существование. Но все необходимые для этого качества вырабатываются в них принудительно, по жесткой программе до среднего уровня иерархии. Поэтому в любом случае с повышением уровня индивида растет его ответственность и самосознательность. Без этих качеств невозможно существование любого сообщества как единства. Каждая личность, как определенная частность, имеет особое значение для того мирового объема, в котором она существует, поскольку выполняет для него конкретную функцию. В общем объеме отсутствует лишнее. Все имеет специальное предназначение. Поэтому самосознание должно осознавать собственное значение для окружающего и значение каждой прочей частности для этого же общего объема. Ибо только при совместном функционировании они способны обеспечить целостность того объема, в котором пребывают. Одновременно самосознание частной формы должно осмысливать значение всего того, что находится внутри нее. Каждый индивид должен научиться заниматься саморегуляцией своего внутреннего состояния, то есть это его личный объем, и он его хозяин, который обязан все внутреннее содержать в порядке. В каждой душе имеется управленческая часть, а формирует ее структуру самосознательность на основе прочих закономерностей. Управленческая часть необходима для руководства частными составляющими внутреннего объема. Самосознательность формирует правильное и ответственное отношение индивида к внешнему миру и к своему внутреннему состоянию. Ее развитие происходит в двух направлениях. Первое. Осмысление собственного значения для мирового континуума. Осознание того, что существует вокруг индивида. Второе. Осознание того, что происходит внутри него самого, так как личность обязана научиться регулировать свои внутренние процессы, управлять собственным внутренним миром, а значит его прогрессированием. Развитие самосознательности позволяет человеку осознать, что его внутреннее состояние зависит от окружающего, и что изменения вовне сразу же вызывают соответствующие изменения внутри него, так как эти изменения подчиняются одним и тем же законам. Например, и здесь, и там количественные изменения приводят к качественным преобразованиям. Везде больший потенциал преобладает над меньшим. Трансформация одной частности приводит к последовательным изменениям всего прочего. Во всяком процессе действует закон причинно-следственной связи и так далее. Подобное подчинение единым законам внешнего и внутреннего связано с его работой на единую цель – обеспечение нормального функционирования Абсолюта как того макси-объема, в котором они пребывают в качестве его составляющих. Данное осмысление должно выработать в личности собственное понимание происходящего. Индивидуальность присуща любому направлению развития, поэтому она сопровождает и формирование самосознательности, и поэтому индивиды по-разному осознают внешний и внутренний миры. Собственная оценка личности всегда носит неповторимость в своем качественном построении, так как формируется из различных индивидуальных факторов. Самосознательность, хотя имеет уровневое построение, а следовательно какие-то общие требования к своему формированию, но у каждого она своя, неповторимая и своеобразная. Самосознательность индивида влияет на любую его деятельность, и в том, как он относится к чему-либо, виден ее самосознательности уровень, то есть степень развития. Чем выше он, тем ответственнее личность относится к любому делу и всему окружающему, тем серьезнее ее взгляды на жизнь, так как вышестоящим уровням присуща более высокая мораль, чем нижестоящим. Самосознательность формируется на основе автоматических качеств, которые строят закономерности внутри подсознания, хотя не все из присутствующих в ней качеств имеют завершенную форму. Большинство из них продолжает развиваться от стадии к стадии. Например, чувство долга, ответственности прогрессирует со временем постоянно. Самосознательность – это обладание собственным сознанием, способностью осмысливать, оценивать, строить перспективы развития, предвидеть последствия любого движения, процесса и так далее. Она включает в себя очень много качественных составляющих. Поэтому каждая новая стадия развития добавляет к ней качества, повышая уровень каждого из них. Законы подсознания формируется кропотливой работой души. Систематическое использование личностью морально-нравственных и других законов приводит к наработке в подсознании устойчивых, постоянных качеств, которые переходят затем в автоматический режим действия, начинают действовать уже помимо желания и сознания индивида. Таким образом, все действия и поступки человека зависят от его качеств, а последние нарабатываются от жизни к жизни и, достигнув определенного уровня, переходят в автоматический режим, начиная управлять индивидом. Таким способом внешние законы мира переходят во внутренние законы души. Каждая личность руководствуется теми внутренними законами, которые она построила внутри себя. Самосознательность включает в себя все больше и больше автоматических реакций по мере повышения уровня, который формирует закономерную основу поведения личности. То есть индивид уже не может допустить какую-то небрежность или ошибку по своему желанию. Автоматическая реакция сработает раньше, чем он решится предпринять какое-то действие. Или индивид может ощущать в себе какое-то качество высокой морали, как запрет, как невозможность совершить что-то плохое, безнравственное, например, ударить другого, убить животное, лгать кому-то, прикрывая свои ошибки. Закономерности, сформировавшиеся внутри матрицы, будут заставлять его поступать так, как этого требуют высшие законы развития. Накопление новых качеств, постижение норм и правил поведения способствуют обогащению индивида опытом и влияют на изменение осознания мира и себя в нем. Поэтому самосознательность с повышением уровня индивида будет включать в себя все большее число автоматических реакций, управляющих личностью помимо ее воли. Чем больше высшей информации постигает индивид, тем выше становится и его самосознание, так как с помощью новых знаний формируются современные понятия, а они стоят на уровень выше понятий, построенных на прошлой информации. Числовое накопление новых понятий приводит к росту сознания личности и осмысления ею большего объема мировых процессов и того, что происходит внутри нее самой. Обычно расширение познания внешнего и внутреннего миров происходит параллельно и взаимосвязано между собой. Познание процессов внешнего мира приводит к познанию их внутри личности, так как по законам развития мироздания внешние закономерности переходят постепенно во внутренние. Понимание всего этого способствует расширению сознательности личности и ее ответственности за собственное совершенствование. Сопоставление поступков разноуровневых индивидов выявляет закономерный рост в качестве самосознательности принципов морали, из чего можно заключить, что в данном качестве большое значение имеет постижение личностью морально-нравственной основы общества, а затем и духовной. Соблюдая их систематически, личность строит в своей матрице качества высокой нравственности до тех пор, пока они не перейдут в автоматический режим действия, после чего они сами начинают управлять личностью. На каждом уровне индивид строит качества морали, присущие данной стадии развития. Поэтому с ростом числа проходимых уровней увеличивается и число морально-нравственных принципов в матрице индивида, работающих автоматически. Все вместе они формируют высокую самосознательность личности. Мораль творит с индивидом чудеса, превращая его из дикаря в высшую суть, поэтому так важно ее усвоение и понимание. Знания в совокупности с моралью создают высшую личность для иерархии Бога. А знания без усвоения морально-нравственной основы формируют личность для иерархии дьявола. Можно успешно постигать новые знания, наращивать свой интеллект и одновременно быть безнравственным, совершать аморальные поступки, строить кому-то подлости, клеветать и порочить безвинных, оставаясь при этом безнаказанным в человеческой среде. Но внутри такого индивида работают неумолимые законы построения его личных качеств, которые формируют данную личность так, что ее существование в божественной иерархии становится невозможным. Несовместимыми становятся энергии, накопленные в ячейках матрицы подсознания. Поэтому индивид строит себя сам через выбор, который он осуществляет на основе усвоенных или неусвоенных морально-нравственных принципов. Таким образом, самосознательность индивидов высоких уровней для положительной и отрицательной системы формируется не просто по-разному, а противоположно в пределах земного мира. Если сравнить различные формы существования, то можно выявить следующие закономерности в отношении самосознательности. Во-первых, она присуща только одухотворенным формам. Но в мире существуют и искусственные, неодухотворенные предметы. Робот, радиоприемник, компьютер, экскаватор, любая машина. Они совершают действия, выполняют определенную работу, способны считать, но самосознанием не обладают. Все их действия основываются на жестком выполнении команд человека или программ. Если же рассматривать такие одухотворенные формы, как цветок, дерево, мышь, собаку, человека, определителя, планету, звезду, то можно заметить, что самосознание начинает формироваться только с определенного уровня и нарастает по мере его повышения. После того, как она начала формироваться, между ней и уровнем выдерживается определенное соответствие. То есть, каждому уровню развития соответствует свой уровень самосознательности. Например, самосознательность у человека будет другой, чем у определителя, а у Бога иной, чем у сути его иерархии, пребывающей на нижних уровнях. Но имеются еще одни особенности развития самосознательности. Они касаются индивидов, принадлежащих к противоположным системам, то есть положительной системе Бога и отрицательной системе дьявола, о чем мы говорили выше. На земном плане индивиды строят ее противоположно, используя морально-нравственные законы общества, за счет чего происходит их разделение и закрепление за иерархией Бога или дьявола. После разделения душ самосознательность у них развивается по-разному, с учетом целей тех систем, к которым они стали принадлежать. Индивиды положительной системы продолжат ее ощущать и смогут управлять ее прогрессированием, так как им предоставлена свобода выбора в действиях, мыслях и ощущениях. На их самосознательность влияют все качества, приобретенные личностью за прошлые стадии развития, а также включая и настоящую стадию. В отрицательной системе самосознательность строится искусственно, и вплоть до середины иерархии дьявола индивиду не удается ощутить влияние на нее совокупности всех своих качеств, так как часть из них блокируется, преднамеренно закрывается по соображениям их руководителей, имеющих свою схему воспитания. Отрицательные управители, блокируя одни качества личности, позволяют через программу проявляться только тем качествам, которые им, самим управителям, нужны. Поэтому каждый индивид в отрицательной системе ощущает только то, что считают необходимым для него вышестоящие отрицательные управители. Поэтому, хотя самосознательность таких индивидов тоже прогрессирует, она никогда не ощущается ими в полной мере, не ощущается до середины иерархии. Управители принудительно формируют качество характера отрицательной личности, а следовательно и самосознательность строится тоже принудительно. Но ей не позволяют проявляться самостоятельно, пока индивид в развитии не достигнет середины иерархии дьявола. Так что формирование самосознательности в положительной и отрицательной системах, как и многих других качеств, существенно отличается по своей методике. В отрицательную иерархию поступают индивиды из нижестоящих миров со сложившейся индивидуальностью, и на основе последней идет дальнейшее формирование следующих качеств, требующихся для уровней системы дьявола. Прикрывая одни качества и нарабатывая новые, создают дальнейшие вариации сочетаний различных типов энергий, что продолжает обеспечивать личности дальнейшую индивидуальность. Поэтому при достижении ею середины иерархии, когда прекращается роботизация, подчиненным дьявола открывают частичную свободу и собственную сознательность. Индивидуальность построения личности сохраняется, но она оказывается сформированной в тех качествах, которые угодны отрицательному иерарху. За счет подобной системы воспитания из одного индивида на протяжении стадии развития можно создавать различные типы личностей, желаемых иерарху. Поэтому дьявол лепит из предоставляемых ему с земли душ тех, кто ему угоден. Но надо отметить, что при формировании индивида с использованием методики частичного прикрытия имеющихся качеств, личность получается на один или несколько уровней ниже по развитию, чем она есть на самом деле при использовании ею полностью всех своих качеств. Каждое качество обладает собственной мощью, а раз оно заблокировано, то его мощь временно не используется индивидом. Понижение таким способом энергопотенциала личности способствует понижению ее уровня. Но опять же, это делается только до середины иерархии дьявола. После преодоления середины все восстанавливается. Индивид начинает полностью по качествам соответствовать своему уровню. Подобные манипуляции влияют на особенности формирования самосознательности индивида. он не может полностью управлять своими качествами, а следовательно и сознанием. Поэтому не происходит и полного осознания им своих возможностей. Также трудно судить о возможностях отрицательной личности и другим, допустим, положительным индивидам, так как в любом случае индивид будет выполнять не то, что велит ему самосознание, а то, что угодно отрицательному иерарху. А о его планах не может быть известно никому. Таким образом, самосознательность отрицательных индивидов бывает обычно частичной, так как, во-первых, индивид не может использовать полный набор своих качеств. И, во-вторых, жесткое построение программы направляет его сознание на осмысление того, что желаемо его руководителю и что требуется для наработки им следующих качеств. Сделаем теперь некоторые обобщения. Как мы видим, самосознательность формируется и проявляется у индивидов оппозиционных систем по-разному. У отрицательных личностей до середины иерархии она закрыта для проявления и влияния на что-либо. За нее работает жесткая программа. У положительных индивидов самосознательность строится самим индивидом и постоянно участвует в его развитии, влияя на все его действия. Отрицательные индивиды способны ощущать свою индивидуальность, но не могут ее регулировать и влиять на нее в желаемом им направлении. А в связи с тем, что до определенного уровня она частично закрывается, но в отдельных случаях продолжает ощущаться личностью, то возникает эффект двойственности сознания и раздвоения личности, что, кстати, неоднократно фиксировалось психиатрической практикой. Но причина такой раздвоенности кроется, оказывается, в недостаточной блокировке сознания отдельных качеств индивидов, что позволяет им ощущать закрытые качества, а они формируют, естественно, другую личность. То есть, если самосознательность разделить по качествам на две части, то совокупность одних качеств будет слагать один характер отрицательного индивида, а совокупность других качеств даст другой характер. И если индивид будет ощущать каждую из этих частей, то он сможет чувствовать различные свои личностные характеристики, так как они не будут объединены, что и создаст состояние раздвоенности. Если же эти две части объединить, то индивид будет чувствовать себя уже качественно другой личностью, чем первые две. Самосознательность – это возможность самому в полной мере осознавать окружающий мир, понимать, что в нем происходит, а также осознавать себя как прогрессирующую и вечную личность, как частную единицу, в которой берут начало и развиваются вечные процессы. Самосознательность положительной личности необходима для контроля и управления собственным совершенствованием. Положительный индивид способен использовать данное качество для целей своего и общего прогресса. Надо не забывать, что понимание общих задач и целей развития, включая мировой континуум, способствует прогрессированию общей мировой системы, что в свою очередь в обратном порядке отражается положительно на самой личности. Понятно, что если каждая личность трудится на общее благо, то такое общество процветает. И наоборот, когда каждый работает только на себя, стараясь от общего оторвать часть для личного пользования, то такое общество разрушается. А это в обратном порядке ударяет по составляющим его индивидам. Отрицательные личности могут тоже осознавать наличие в себе такого качества, как самосознательность, но не могут использовать его в личных целях и направлять в желаемую сторону. Допустим, если какой-либо отрицательный индивид осознает, что у него недостаточно развито качество защиты, он не сможет как-то изменить свои ситуации, чтобы приобрести больше опыта по данной части. Программа не предоставляет ему никакого выбора, и поэтому, если она предусматривает, чтобы он был бит другими, он никаким образом при всем своем желании не сможет защитить себя. Но так как часть приобретенных им ранее качеств блокируется, то его самосознательность работает только в рамках ощущений, дозволенных свыше. Какое-либо регулирование ее самой личностью в отрицательной системе недопустимо. Так что можно говорить о наличии двойственной самосознательности у индивидов дьявола. Одна самосознательность – это та, которая предоставляется индивиду программой развития. И вторая – это полная его самосознательность, формируемая совокупностью всех накопленных им качеств. Первую самосознательность можно назвать частичной, вторую – полной. Частичная имеет цель на набор определенных новых качеств, задаваемых свыше. Полная самосознательность открывается после того, как индивид пересечет середину иерархии. Только на последующих стадиях он сможет ощутить свои полные возможности и осознать все личные качества. Однако, так как умение правильно и целенаправленно использовать самосознательность для личных потребностей еще в нем не развита, то хотя она и открыта для полного его восприятия, индивиду придется долго от уровня к уровню учиться правильно использовать ее в собственных целях. Если же говорить об особенностях восприятия личностью своей частичной самосознательности, то надо заметить, что наблюдаются случаи, когда индивид ощущает в себе некоторую двойственность. Это происходит в том случае, когда закрываемые качества недостаточно блокируются. Индивид ощущает себя на данной стадии в совокупности тех качеств самосознательности, которые допускает настоящая программа, и одновременно чувствует себя как полную личность со всеми прочими качествами. Происходит как бы раздвоение сознания. Индивид ощущает свою двойственность. В частичных качествах он осознает себя как одну личность, а в полных качествах ощущает себя как другую личность. Наблюдается раздвоение личности. Но наша медицина на данной стадии развития располагает способами лечения, которые блокируют доступ человеческих ощущений к подсознанию, и человек начинает воспринимать себя обычно, то есть он осознает себя в частичных качествах. Но такая раздвоенность, повторяю, присуща только отрицательным индивидам. Положительные осознают себя полноценно. Они всегда воспринимают себя в совокупности всех своих приобретенных качеств. Но и здесь надо оговориться. В исключительных случаях закрытие отдельных качеств допускается все-таки и у положительных личностей. Это происходит у высоких личностей, спускаемых в низкие миры с особой миссией, с целью самосохранения. Если у них оставить открытыми все их высокие качества, они не смогут жить в низком мире, так как у них очень обострено восприятие окружающего. Они слишком тонко чувствуют, и любое грубое слово, взгляд их может попросту убить. Поэтому высокие качества на период выполнения миссии у них тоже блокируются. Но такое бывает очень редко. Я же упоминаю об этом, чтобы таких редких индивидов не относили к отрицательной системе. В каждом правиле бывают исключения.